Глава 17. Выпив отвару и вдоволь наслушавшись из уст Ронды и Берты разных мистических историй, от которых волосы шевелились на голове, мы вернулись к прерванному занятию. Тем более напуганные разбойники гонца прислали, видно того, что не жалко. Настороженный Луи, не прекращая оглядываться, сунул в руки Берты мешок и быстро выскочил из особняка. Немного посмеявшись над парнем, я вытащила из небольшого мешка что-то напоминающее наждачку, радуясь, что Молли смогла верно передать мои слова. Разложив на все еще стоящем в холле столе отрезы лесной замши, принялись с любовью под тихий разговор наглаживать будущую сумочку, а может и ремешок с тиснением. «Точно! Нужен хороший мастер, который красивые узоры по дереву вырежет!» Вспомнила, вычесывая очередной лоскут. «Кожа мягкая, должна сохранить на себе рисунок. Должно красиво получиться!» «Так Карло хорошо с деревом работает!» Ответила Берта, став смелее. Прекратила коситься в мою сторону после каждого моего слова. «Он доски разделочные, шкатулки резные мастерит!» «Он-то нам и нужен!» Требуется форма с выемками, лучше с растительным орнаментом. Начала объяснять девушке, но, заметив в глазах непонимание, добавила. Ну, как под пряники, только вместо теста мы замшу положим и подгнет на пару часов, а может и на сутки. Не понимаю, ваша светлость, пожала плечами Берта, с недоумением взглянув на мать, которая тоже удивленно поглядывала в мою сторону. У-у-у, как все запущено, протянула, устало вздохнув. «Молли, а ты не видела в столице пряники? Круглое, квадратное, прямоугольное печенье с красивым печатным рисунком наверху и глазурью». «Нет, госпожа, не встречала. Но может, в кондитерской есть? Туда вы часто с подругами ходили». «Занятно. Надо обдумать», – пробормотала, вернувшись к расчесыванию замши. «Ладно, с этим позже. Сама в деревню съезжу и объясню Карло, что нужно сделать. Все равно обсудить многое придется». Только к вечеру мы закончили развлекаться с причесанными лоскутками. Вышло немного, все они были разного размера, и хватит их всего на один ремешок или кошелек для монет. И так, и эдак, раскладывая их по столу, собирая более симпатичную форму по текстуре, мы в итоге выбрали самую оптимальную и решили изготовить кошель. Для подкладки нам подошел кусок мешковины, вполне сочетающийся по цвету с замшей. Ее Берта тщательно постирала, осталось дождаться, когда высохнет, и начать творить. Тряпка, к нашему большому сожалению, сохла ужасно долго. Спустя 20 минут ожидания Ронда убежала на кухню готовить пирог. Берта и Молли отправились наводить порядок в доме. Я же, нарисовав пару эскизов для будущих кошельков и сумок, прихватив с собой яблоко, поднялась в комнату и, забравшись на кровать, разложила на постели книги. Задумалась. И с чего начать? Пробурчала, переводя взгляд со свода законов Ламбергии на внушительного размера книги о мироздании. Но глаз то и дело косил на яркую обложку с темноволосым красавцем, напомнив мне о том жгучем брюнете, что повстречался мне в книжной лавке. «Ну вот еще», — фыркнула, тряхнув головой, прогоняя непрошенные мысли. «Я схватила книгу о мироздании. Начнем знакомиться с миром. Как там его? Лемер». До самой поздней ночи я читала историю создания мира Лемер, увлекшись так, что даже не слышала, о чем говорила Молли, заглядывая ко мне в комнату. Не заметила, когда Ронда успела поставить на столик у кровати тарелку с пирогом и отвар. Лишь только однажды отвлеклась ненадолго, услышав душераздирающий рев раненого животного за окном, который издавал, как оказалось, Бен, бегая с деревянной дубиной за Луи. Что там у них произошло, я даже выяснять не стала. Тем более стоящие под деревом Джек и Тоби явно веселились, наблюдая за играми диких животных. Недолго посмеявшись над забавной гримасой повизгивающего Луи, я снова вернулась на кровать, углубившись в историю десятилетнего противостояния Ламбергии и Каладзии, в очередной раз убеждаясь, какие глупые причины чаще всего разделяют родных людей. К полуночи, когда глаза от усталости стали слезиться, а мозг отказывался усваивать новую информацию, я, закрыв книгу, устало откинулась на подушку, пытаясь собрать воедино сведения из прочитанного, отсекая ненужные пространные рассуждения и выводы автора. И что в итоге я узнала? Лемер – это планета, чем-то похожа на Землю. Здесь по-другому размещены материки, острова и полуострова. Воды мне показалось было больше, как, впрочем, и рек, которые тонкими синими венами в бесчисленном количестве проходили практически по всей суше. Климат тоже был схож, умеренный, тропический и другие, вот только льдов не было в северной и южной части планеты. Но, судя по нарисованной в книге карте, там было довольно прохладно и летом не поднималось выше 4 градусов. Природа почти такая же. Леса, джунгли и даже пустыня имеются в маленькой стране под названием Грост. Что еще? Ага. По соседству с Ламбергией, как раз за моими землями, находится совсем недружественная к нам страна Зерантес. Страны разделены скалистой грядой, но дороги сквозь нее давно проложили и даже когда-то очень часто использовали. В Зерантесе выращивают апельсины и прочие цитрусовые, кофе и каких-то птиц очень редких. Автор книги мало о них рассказал, а жаль, мне бы хотелось узнать, что в них такого особенного. Каладзия, еще одна соседняя страна, граничащая с западной частью Ламбергии, ей правит родной брат нашего правителя. «Господи, я сказала нашего», – прошептала, тихо выругавшись. Вернулась к непростому занятию разобраться в новом мире за час. Каладзе. Там занимаются в основном животноводством. Выращивают отличных мериносов и являются поставщиками в соседние страны лучшей шерстяной ткани. Там же растут деревья, чем-то напомнившие мне каучуковые. Оттуда же вывозят сахар и ягоды зяри, которые используют в приготовлении лечебных настоек. В этой стране, где мне повезло очнуться, Ламберги, выращивают зерновые культуры, а еще добывают битар, тот самый, что вырабатывает летру. И если я верно поняла, это какой-то энергетический минерал, и он имеет свойство истончаться. И, как я выяснила, в Ламберги с этим камешком становится с каждым годом все хуже, а это единственная валюта, благодаря которой экономика страны держится. Кстати, и в графстве Кирин в свое время этот битар добывали, но все шахты давно выработали. С монетами я тоже верно разобралась. 100 мол – это один арс, а 100 арсов – это одна сури. Смешные названия, но что поделать, придется привыкать. А в общем, в Лемере более 15 стран, есть большие, как Нимбергия, и совсем крошки, как Грост. В мире нет демократии, правят короли и королевы. В Зерантесе – султан. Радует, что в стране Ламбергия не процветает средневековье. Женщины могут наследовать, открывать производство и управлять им без мужчин. Но все равно в жестоком мире бизнеса преобладает мужская половина населения, и решать какой-либо вопрос женщинам непросто. Эти пункты я особенно внимательно вычитывала, и меня очень порадовали сведения о равноправии. А с мужчинами разберемся. Ну и, конечно, нужно еще тщательно изучить законы. Наверняка там имеются хитрые отсылки, прописанные мелким шрифтом. Но это завтра. Наверное. Все, спать. Пробормотала. В изнеможении покачиваясь, направилась в ванную приводить себя в порядок. Задерживаться там долго не стала. Умылась, с трудом расплела замысловатую косу и вернулась в комнату. Там стянула одежду, выпив давно остывший отвар, и рухнула на кровать. И стоило моей голове коснуться подушки, как я тут же вырубилась.